разрушили, насрали нам души, бак убили все то, что создавалось веками. Полицейский режим погубил миллионы непощады врагу. Вставай рядом с нами, жидовская мразь. Набиваем карманы, разрушаем все то, за что боролись предки. Быдло ебаная кремлять. Для такой страны, как наша, вопрос, который вы задали, имеет особый приоритет. Вот кто, тот, кто говорит «Россия для русских», я, знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям. Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы. Крематория вечно горят, кости жидов.